Глава 46. Логан распахнул дверь, громко зовя Дану. Грохот музыки, громовые раскаты и треск молний заглушали его голос. Перепрыгивая через ступеньки, он взбежал по винтовой лестнице, увидел кровь на полу в кухне и ступил к краю бывшего мостка, на месте которого теперь зияла расщелина глубиной 25 футов. На другом ее краю сидела, скорчившись у стены и не отвечая на зов Дана. Он бросился туда, в обход, по другим мосткам, чувствуя, как они подрагивают под его тяжестью. Выключив стерео, он склонился к ней. «Дана, ты в порядке? Дана, ты меня слышишь?» Она глядела непонимающим взглядом и была очень холодной на ощупь. Опасаясь, что она вот-вот потеряет сознание, он стянул покрывало с кровати в своей спальне, укутал в него Дану и снес вниз по лестнице. Уложив ее на диван в гостиной, он стал зажигать камин. Потом бросился обратно в кухню. Приготовил ей чашку чая, согрев воду в микроволновке, и все это время заново переживая момент, когда, вбежав в дом, он увидел, что мостик сейчас рухнет. Стоявший на нем человек ухнул вниз, как будто под ногами у него открылся люк, полетел ногами вперед, угодив прямо на стеклянный столик, мгновенно разлетевшийся тысячу осколков с грохотом, подобным удару грома. Еще живой человек поднялся на осколки, окровавленный, расцарапанный. Он глядел, словно в последний раз моля о пощаде. Мостик над ним висел криво, один конец его провис. Логан с ужасом следил, как под своей тяжестью он накреняется все ниже, вылезая из зажима, пока не обрушился с чудовищной силой на голову мужчины, придавив его свинцовой тяжестью. Звонок микроволновки отвлек Логана от этого зрелища. Он вынул кружку, бросил в кипяток пакетик чая и проделал путь обратно вниз по лестнице. Сев возле Даны на диван, он поднес к ее губам чашку. Она стала пить маленькими глотками, а после ее повело на бок. Она склонила голову ему на плечо. И они замерли так в молчании, слушая, как бушует гроза. На овале подъездной аллеи перед домом Логана стояли полицейская машина и лендровер Кэрол Нучителли. Гроза прошла. Темные тучи рассеялись, превратившись в пасмурную пелену с редкими заплатками небесной синевы. Стоя в передней двери, Логан слушал пение птиц и звон колокольчиков. Из-за происшествия в аптеке Бартелла он так и не смог вызвать наряды местных полицейских или пожарные расчеты. Это же помешало примчаться сюда и репортерам, за что он был им чрезвычайно благодарен. Сейчас он закруглял беседу с Нучителли и еще одним детективом из Северного округа. Последнего звали Джеймс Фик. В свое время он был форвардом в команде Университета Орегона и все еще сохранял былую спортивную выправку. «Что сообщали по радио? А газетчики уже успели пронюхать?» — спросил Логан у Фика. «Пока сообщения нет», — покачал головой Фик. «Все заняты случаем у Бартелла. Уже 3 часа ведется прямой репортаж. Все журналисты либо там, либо корпят на своих рабочих местах, выискивая информацию о налетчике и заложниках. Ты же никому не интересен, Логан». Логан кивнул. «Я попрошу тебя оттянуть все, елик возможно. Не хочу, чтобы газеты трезвонили о том, что здесь произошло. Если репортеры начнут донимать расспросами, скажешь им, что был небольшой пожар и что пожарные не смогли проехать из-за плохой дороги. Но гроза загасила огонь. Такое возможно?» Фик кивнул. Тело мужчины с пистолетом было уже уложено в мешок и отнесено на заднее сиденье лендровера Нучителли. «Подержи труп в холодильнике, Нуч, пока я не разберусь, что к чему. Если кто-нибудь, кто бы то ни был, запомни, проявит интерес и позвонит, играй в молчанку». Я еще не выяснил, как далеко это все простирается. Нучителли пожал плечами. «Ну, отчего он умер, по крайней мере, ясно. А кто он такой?» «Доверься мне, Нуч. На этот раз и впрямь лучше имен не называть». Она улыбнулась, и он добавил: «Твою любезность я не забуду». «Можешь пригласить меня на ужин», — с прежней улыбкой сказала она. Застигнутый врасплох таким предложением, Логан не сразу нашелся с ответом. Но Нучителли взглянула поверх его головы, туда, где на диване сидела Дана, все еще укутанная. «Вечная история», — сказала Нучителли и покачала головой. «А надо делать вид, что все в порядке». Она повернулась и пошла к машине. Логан закрыл за ней дверь и вернулся в дом. Стоя на верхней из ступенек, ведущих в гостиную, и держа руки в карманах, он глядел, как Дана изучает свой забинтованный палец. Как палец. Она подняла глаза. Хорошо. А остальное лучше. Еще чаю хочешь? Она покачала головой. Потом поглядела на фотографию в рамке. После того, как вы поженились. Когда это выяснилось? Логан спустился вниз. Дистрофия мышц? Мы знали это еще с колледжа. Роман наш начался в школе, а диагноз был поставлен, когда Саре было 18. У нее это, по-видимому, наследственное. Дистрофией мышц страдали некоторые ее родственники по материнской линии. Счастье еще, что до 18 это не проявилось. Ты знала болезни и все же женился на ней? Вопрос прозвучал неожиданно, но Логан был готов к нему. Ему уже и раньше задавали этот вопрос. Даже его родители были против их брака. Говорили, что он потратит лучшие годы жизни, вынося горшки за инвалидом. Он сел в кресло напротив Даны, опершись руками о бедро. «Я любил ее. Но ты знал, что она станет калекой, что она обречена?» Он пожал плечами. «Это не влияло на мои чувства. Я влюбился в нее не из-за ее внешности, хотя прекраснее ее не было в мире женщины. Я влюбился в нее, потому что только она вызывала во мне такие чувства. И когда болезнь приковала ее к креслу, это не изменилось. Она осталась по-прежнему прекрасна, и чувства мои остались неизменными». Дана подняла взгляд к мосткам наверху. «Ты знал, что она не сможет здесь жить, в доме с этими мостками и лестницами? Наверное, и она это знала?» Он кивнул, наверняка знала. Она скинула с себя покрывало. Блузка ее была порвана, джинсы все в крови. «Мне не во что переодеться. Вы с Сарой примерно одного размера. В шкафу в спальне осталось кое-что из одежды». Дана замотала головой. «Пожалуйста. Одежда лежит там уже 5 лет. Сара была очень щедрой. Она не разрешила бы тебе остаться в такой блузке. А иголка с ниткой тут не помогут». И он направился вверх по лестнице. «Боюсь, что это будут джинсы и свободная рубашка. Сара не была большой модницей». Дана улыбнулась. «Думаю, мы бы нашли общий язык. Твоя жена и я», — сказала она. Он приостановился и бросил на нее взгляд. «Думаю, что ты права».